только смерть. Есть и люди, подобные им. Будь это начало фильма, вы бы увидели актрису Вайолет Мейтланд, которая с младенцем на руках пересекает просторную, выдержанную в пастельных тонах гостиную, направляясь к широко распахнутым дверям, ведущим на балкон. Гугухая и что-то шепча малышу, она выходит на залитый солнцем просторный балкон. Отсюда, с этого высоко расположенного роскошного балкона, вид открывается просто великолепный. После нескольких мгновений, дающих нам возможность оценить и прелесть вида, и окружающий ее невыразимо прекрасный мир, женщина поднимает ребенка и силой швыряет его с балкона вниз. Единственный звук, который мы слышим, это ее громкий выдох. Но сейчас мы вовсе не смотрели фильм. Мы, несколько сотен собравшихся на похоронах людей, стояли у могилы, занятые каждый своими собственными воспоминаниями о человеке, которого вот-вот навсегда забросают парой сотен фунтов земли. Почему он это сделал? Какую цель преследовал? Какая-нибудь цитата из Рильке могла бы показаться здесь даже трогательной, поскольку он являлся его любимым поэтом. Да и вообще, сентиментальность была вполне в духе Стрейхорна. Но вот включать в надгробную речь все вступление из того мрачного фильма целиком отдавало просто безвкусицей и извращением. Саша передала мне конверт еще по дороге на кладбище. Я хотел сразу вскрыть его, но она положила свою руку на мою и сказала, что в предсмертной записке Фил просил не открывать конверт и не читать текст до самого момента похорон. Наверное, решил я таким образом, он хотел сказать нечто такое, что все собравшиеся должны были услышать одновременно. Какое-то последнее, очень важное его послание. Но такого я не ожидал. Только не этой жуткой шутки, сыгранной им с нами на собственных похоронах, и последние минуты, что многие из нас когда-либо посвятят его памяти. Что еще было в его предсмертной записке? В определенный момент я погрузил в лодку все самое важное, то, что, как мне казалось, я хотел бы взять с собой в последнее путешествие, прежние дни моей жизни, через океан, раскинувшийся на 30 или 40 лет. Все, представлявшее для меня какую-либо ценность, людей, предметы, мысли, но вскоре из-за последних событий, штормов, я вынужден был начать выкидывать все эти вещи за борт, одну за другой, и теперь мой кораблик стал таким легким, что, к моему удивлению, взмыл над водой. А это означает, что им теперь почти невозможно управлять, и у меня значительно меньше шансов достичь намеченного места. Если Уэбер приедет, будь добра, попроси его зачитать на моих похоронах то, что находится в конверте. Желательно, чтобы никто, включая и вас с ним, не читал этого до церемонии. Хотя мне это и глубоко безразлично, я все же предполагаю, что вы и мои родители захотите устроить похороны. Так вот, единственное, в чем я прошу, это именно похоронить меня, а не кремировать. Саша, мне страшно жаль, что так получилось. Знай, ты в этом ни в малейшей степени не виновата. и всегда была для меня чем-то вроде тихого,